Акт третий. Каденция. Глава 27. Шарлотта. Неделя перед вечеринкой планеты Икс пролетела точно поезд без тормозов. Я прошлась с Мелани по магазинам в поисках платья с энтузиазмом человека, готовящегося к походу в стоматологию. Шикарная вечеринка во всемирно известном центре должна была бы вызывать приятное волнение, а вместо этого внутренности скручивала узлами все ту же затягивавшимися с приближением выходных. Хуже того, Ной вел себя отстраненно и дерганно, но никогда бы не признался в том, что нервничает перед предстоящей встречей с бывшими коллегами по журналу. Я все еще не понимаю, почему ты не можешь просто встретиться со своим редактором, сказала я ему в четверг вечером. Я должен пойти на вечеринку. Другого пути нет. Почему? Потому что только так я узнаю, могу ли продолжить карьеру в журнале. Есть ли мне место в нем? Ной притянул меня к себе, крепко обнял и глубоко вздохнул, словно напитываясь от меня силой. «Больше никакого отшельничества в темной комнате», — проговорил он мне в волосы, и я кивнула. Я понимала его и хотела, чтобы он жил полноценной жизнью, но планета Икс не могла ему этого дать, и эта мысль когтями впивалась в сердце. Настал пятничный вечер, и я надела свое новое платье. Без бретелек, отделанное черным шифоном, красиво струившимся прозрачной лесенкой вокруг колен. Я подняла свои непослушные волосы наверх. Несколько прядей выбились из прически, обрамив лицо, но сделали ее только лучше. Вооруженная советами по макияжу от Саши, я сделала себе смоки-айс и накрасила губы блеском. Черные туфли с ремешками на высоком каблуке добавили мне несколько дюймов. Танцуя с Ноем медленный танец, я буду доставать ему макушкой до подбородка. Он сказал, что там будет диджей и живая музыка. Я успокаивала себя тем, что, по крайней мере, потанцую с ним и исполню странную мечту, которую лелеяла с нашей первой встречи. Я вышла из своей комнаты и поднялась на третий этаж, настроившись оптимистично. Вполне возможно, что возвращение в планету Икс действительно полезно для Ноя, и я просто веду себя нелепо и глупо. Или переживаю за себя. Я прожила в Нью-Йорке 5 лет, но слова «изысканное» и «элегантное» не про меня. Я прекрасно осознавала, что именно такие женщины придут на вечеринку. Для некоторых съемок планета Икс приглашает супермоделей, и в свои лучшие времена Ной встречался далеко не с одной из них. Я своими глазами видела доказательства этому. «Ты прилично одет?» — спросила я, входя в комнату Ноя. «Понятия не имею», — отозвался он, выступая из гардеробной. «Ух ты!» — ахнула я. На нем был стильный черный смокинг с узким галстуком и жилетом, являвшимся, пожалуй, самым сексуальным предметом одежды, в который только мог быть одет мужчина. Ной зачесал волосы назад, и они влажно отливали гелем. С такой прической точеные черты его лица казались еще более выразительными. Цвет глаз Ноя подчеркивал изумрудно-зеленый платок в кармане пиджака, и те сияли точно драгоценные камни. «Ты выглядишь убийственно», — он криво улыбнулся. «Цель была выглядеть прилично». «Тогда ты сильно перестарался». Я поправила ему галстук и пригладила уголок платка. Затем провела ладонями по шелковым лацканам пиджака. Каким-то образом Хотя я ни словом не обмолвилась, но и почувствовал мое настроение. «Что с тобой, детка?» «Ничего». Я выдавила смешок. «Просто ты выглядишь так эффектно и круто, а на вечеринке будут сотни женщин, фигуры которых в миллион раз лучше моей и которые выше меня». Я качнула головой. «Глупо. Я веду себя эгоистично и глупо». Ной нежно взял мое лицо в ладони, затем осторожно провел ими по выбившимся пряткам волос и маленьким серебряным серьгам-капелькам. Затем его руки соскользнули на мои обнаженные плечи. «Платье без бретелек», — одобрительно сказал он с легкой улыбкой на губах. Его руки прошлись по моей спине и переместились на талию. Ной пропустил материал сквозь пальцы. «Цвет?» «Черный». От его ладоней по всему телу расходилось тепло. «Твои губы накрашены?» «Да». «Придется их перекрасить», — хрипло заметил Ной, притянул меня к себе и жадно поцеловал, ворвавшись языком в мой рот. Я тихо застонала ему в губы. Ной отстранился, тяжело дыша, и прижался своим лбом к моему. «Ты более чем прекрасна, Шарлотта». Он ласково погладил мою щеку. «Ты мой рассвет и мое прозрение. Ни одна женщина в подметке тебе не годится». «Боже!» — выдохнула я. Цель была услышать, что я красивая. «Ты знаешь, что без тебя я не справлюсь». Глаза Ноя попытались отыскать меня в бесконечной тьме. «И знаешь, что мне это нужно. Ради нас, а не только ради себя». «Если это верное решение, Ной, то я тебя поддержу». «Должно быть верным», — отозвался он, отвернувшись, и я едва услышала его последние слова. «Другого у меня нет». Нанятый седан вез нас по ночному мерцающему огнями Нью-Йорку. Эти огни были везде. Вокруг нас, над нами, так высоко и далеко, что не видно ни конца, ни края. Empire State Building светился сине-зеленой подсветкой, разукрашивая небо над ним. Ной сказал, что планета Икс оплатила световое шоу и для вечеринки арендовала смотровую площадку на 86-м этаже. Сам вечер проходил на 85-м этаже. В банкетном зале, обустроенном вместо офисов недавно съехавшей компании по защите окружающей среды. В центре города стояла какофония звуков. Сигналили машины, гомонили толпы людей. Наша машина остановилась возле небоскреба. Я была тут лишь раз, когда только приехала в Нью-Йорк 5 лет назад. Мужчины и женщины в элегантных вечерних нарядах выходили из седанов и лимузинов, шествовали к главному ходу и исчезали за стеклянными обрамленными колоннами дверями. Я переживала из-за длины своего платья, доходившего мне до коленей. Я думала, что большинство женщин оденут платье в пол, которое не сочетается с моим невысоким ростом. Однако, к моему удивлению, почти все девушки облачились в невероятно обтягивающие и короткие платья, украшенные бусинами или прозрачными вставками с драгоценными камнями. На мужчинах были либо смокинги, либо модные костюмы ярких расцветок. Когда водитель открыл дверцу и подал мне руку, на меня обрушился хор громких мужских голосов и ответного женского смеха. Я пригладила платье, казавшееся мне теперь простоватым, и помогла Ною выйти из машины. Он нацепил свои солнцезащитные очки и взял с собой белую трость. И то, и другое лишь придавало ему шарма в моих глазах. Я не знала Ноя зрячим. Его слепота была частью того мужчины, которому я доверила свое сердце. Люди внутри небоскреба знали другого Ноя Лейка, и я страшно нервничала, не представляя, как они примут его. «Тут так людно», — сказала я Ною у лифтов. «Не думала, что в журнале работает столько народа». «Это глобальная вечеринка», — ответил он. «На нее съезжаются со всех офисов, со всех уголков мира. Да, и в главной редакции штат немаленький». Я кивнула, замечая людей разных национальностей, облачившихся в роскошные версии традиционных нарядов. Многие говорили с акцентом или на других языках. Культурно-личностное разнообразие взбодрило меня. Из-за Дикона я составила неверное мнение обо всех причастных к журналу людях. Может, все не так уж и плохо? Мы втиснулись в лифт, окруженные громкими разговорами и парфюмом. Ноя пока никто не узнавал. К тому же мы прошли в дальний угол кабины. Ной вцепился мне в руку. Наверное, чувствовал себя запертым в клетке. Лифт взмыл вверх, и от смены давления мы все сжали челюсти. Двери открылись в элегантном коридоре, застеленном бордово-золотым ковром. Мы последовали за толпой к двойным дверям с табличкой «Большой банкетный зал». Я описывала Ною коридор, декор и людей. Представь себе стаю птиц с красочным оперением и в блестках, клекочущих, воркующих и кудахтающих по дороге к водопою из шампанского. «Так и вижу это», — благодарно улыбнулся он. Мы подошли ко входу в зал, где стоял столик, заваленный именными табличками и схемами рассадки гостей. Две девушки забирали приглашения, сверялись со списками имен и называли посетителям номера столиков. У одной из них, блондинки в переливающемся серебристом платье, при виде нас с Ноем отпала челюсть. Она пихнула локтем свою партнершу, брюнетку в сапфировом одеянии, и та тоже неприлично раскрыла рот. «Ной Лейк?» — взвизгнула блондинка. «О, боже, дорогой, иди сюда!» «Барбара?» — склонил голову Ной. «Да, Барбара! Черт, так это правда! Ты ничего не видишь?» Девушка обошла столик и сжала Ноя в объятиях. «Не могу поверить! Я видела твое имя в списках и решила, что кто-то подшутил надо мной. Я ведь так и сказала, да, Венди?» Брюнетка кивнула и обняла Ноя вслед за ней. Они обе уставились на него и трещали без умолку, завладев им как своей собственностью. Ной крепко держал мою руку, иначе бы меня оттеснили в сторону. «Мы очень рады видеть тебя!» Венди смахнула слезы, вернулась за столик и просмотрела список гостей. «А ты, должно быть, Шарлотта Конрой, его помощница?» «Моя девушка», — сказал Ной, и это была первая фраза за весь их разговор, от которой меня не скривило. Сожаление девушек ощущалось столь же явно, как и их духи. «О, черт, это чудесно!» — проворковала Барбара и передала мне таблички с именами. «Очень мило, что ты так заботишься о нем!» Она вздохнула, одарив Ноя жалостливым взглядом. Как нечто прекрасное, но испорченное. «Вы сидите за 42-м столиком с Юрием. Предупреждаю, он тоже думает, что твое имя в списках — злая шутка». Девушки рассмеялись, позабыв о слезах, и, наконец, отпустили нас. Ной, как всегда, понял все по моему умолчанию. «Шарлотта, ты не шутка. Они же не в буквальном смысле. И не тот, кого нужно жалеть». «Ты знаешь меня слепым», — тихо отозвался Ной. «Они знают, каким я был раньше». Во главе банкетного зала стояла маленькая авансцена с экраном. На нем на 10 различных языках мелькали слова «добро пожаловать». Треть помещения была свободна от столиков, и народ танцевал под пульсирующую музыку диджея, работавшего за расположенной слева установкой. Я поискала взглядом исполнителей живой музыки, но не нашла даже сцены, на которой они могли бы расположиться позже. Мы с Ноем медленно прошли сквозь прекрасно сервированные столы, украшенные по центру великолепными композициями из мерцающих светодиодов и кристаллов. По пути нас несколько раз останавливали старые друзья Ноя. Они жали ему руку и интересовались его здоровьем. Я напрягалась каждый раз, но с облегчением понимала, что большинство из них вежливы и искренне рады видеть Ноя. «Конечно же, рады», — бронила я себя. «Нас окружают люди, а не монстры». Затем мы подошли к столику 42, и у меня упало сердце. Я заметила медные кудри за секунду до того, как Дикон встал из-за стола, и его раскатистый голос прогремел по всему залу. «Наш герой дня!» — проревел Дикон, обнял Ноя и поцеловал мою руку. «Милая Шарлотта, рад тебя видеть. Восхитительно выглядишь. Мистер Лейк, ты в курсе, насколько очаровательна твоя милая Шарлотта? Похоже, что нет, иначе не привел бы ее в это логово гремучих змей». Дикон указал на сидящих за столом. Дородного мужчину с седой шевелюрой, двух молодых мужчин, судя по именным табличкам, Логана и Джонаси. Первый — бледнокожий с веснушками, второй — афроамериканец. И поджарую женщину с прической-ежиком, всю в черной коже. Ее табличка лежала на столе. «Полли», — расшифровала я перевернутую надпись. Все поднялись поприветствовать Ноя, обнять его и пожать ему руку. После того, как меня всем представили, мы сели за стол. Ной по правую руку от Юрия, затем я и Дикон. Уверена, нас не случайно рассадили именно так. «Я думал, Барбара обманывает меня», — сказал Юрий Козлов, почесывая порозовевший нос. Он напоминал мне Санта-Клауса без бороды и красного костюма. В пухлых пальцах Юрий сжимал флягу со спиртным, от которого у него уже блестели глаза. Он наклонился и похлопал Ноя по спине. «Я скучал по тебе, но никак не ожидал увидеть здесь. Странное дело». «О делах потом», — засмеялся Дикон. «Ной и милая Шарлотта еще даже не выпили. Дела подождут». Юрий откинулся на спинку стула, наблюдая темными глазами за тем, как Дикон достает из корзинки со льдом бутылку шампанского и заполняет два бокала. Один он вручил мне, а другой протянул Ною. «Держи, приятель». Дикон вложил бокал в руку Ноя, но тот опустил его и покрутил ножку в пальцах. «За Ноя! Самого настоящего Лазаря планеты Икс!» Дикон снова потянулся через меня, чтобы хлопнуть Ноя по плечу. «С возвращением, шеф!» Остальные выпили, обменявшись неловкими взглядами. «Как поживал Лейк?» — спросил Логан, коренастый мужчина в клетчатом костюме с красным галстуком-бабочкой. «В последний раз я слышал о тебе, когда ты был в реабилитационном центре. Как... как там было?» «Паршиво», — скупо улыбнулся Ной. «Это он скромничает», — заметил Дикон. «Я навестил его в самом начале. Этому парню пришлось учиться заново ходить и говорить. Так ведь, дружище?» Он покачал головой. «Невероятно». Задав Ною несколько поверхностных вопросов, вся четверка — Логан, Джонаси, Полли и Дикон — начала долгое обсуждение недавних статей, над которыми они работают, и стран, которые они посетили. Ной сидел молчаливой статуей, а Юрий отошел побеседовать с другими гостями. Диджей поставил медленную песню Синди Лопер «Time After Time». Я собиралась пригласить Ноя на танец, когда он вдруг залпом осушил свой бокал шампанского. Джонаси завел речь о какой-то деревушке во Вьетнаме, и Ной его подхватил. «Помните нашу поездку в Камбоджу? В тот год, когда было наводнение?» «Пиявки!» — закричал Джонаси, хохоча, и вскоре Ной увлекся разговором о былых деньках планеты Икс. Дикон снова наполнил бокал Ноя, затем мой, хотя тот был почти полон, и подмигнул мне. «Как тебе наша маленькая вечеринка? Недурственно, а? Это же чтоб его Empire State Building. Тут слишком шикарно для нас, простых смертных. У руководства, похоже, был удачный год. Это факт, потому что бухгалтерия пила целую неделю». «Рада за них», — тоскливо улыбнулась я. Внезапно встал Логан. «Идем, Лейк, ты еще не всех повидал». Но и поднялся. «Оу», — отреагировала я, заметив, что его бокал опять пуст. «Я нужна тебе?» «Я же с ним», — сказал Логан. «Обещаю, я не дам ему врезаться в стену». «Да мы о тебе беспокоимся, Лок», — засмеялся Дикон. Тот показал ему средний палец. И его лицо раскраснелось, глаза остекленели. Он обошел стол, чтобы взять Ноя за руку. «Ной?» — вскинула я взгляд. «Все хорошо, детка». Он нагнулся поцеловать меня в щеку, но промахнулся и чмокнул в нос. Его дыхание отдавало спиртным. «Мы еще потанцуем с тобой, обещаю». Я проводила его и Логана взглядом, нервно теребя лежащую на коленях салфетку. «Пьяный ведет слепого», — засмеялся Дикон, и остальные за столом подхватили его смех. «А Лейк у нас выступает в легком весе. Он же напьется на раз-два». «Чем ты занимаешься, Шарлотта?» — спросил Джонаси. «Ты помощница Ноя? Как вы ладите?» «Да. Как тебе работа? Когда мы пытались навестить его, он повел себя очень грубо», — проворчала Полли. «Похоже, сейчас ему лучше. Но, черт, абсолютная слепота. Я бы тоже бесилась, если не сказать больше». «Подумывала бы о самоубийстве», — мрачно кивнул Дикон. Я посмотрела на Джонаси. Тот поспешно опрокинул очередной бокал шампанского и спросил меня. «Чего хочет Ной? Писать для планеты Икс?» Он шумно выдохнул. «Его место в горах, а не за письменным столом. Не могу его там представить». «Он же не собирается заниматься скалолазанием снова?» — пораженно проговорила Полли. Непонятно, обращалась она ко мне или нет, но это не имело значения, так как она продолжала. «Боже, надеюсь, что нет. Всему есть предел». «Для начальства такой кадр — сущий кошмар. Представьте себе размер страховки». Дикон расхохотался. «А что? Придется подстраиваться. Если человек неполноценен, но хочет вернуться к работе, оговариваются особые условия. По закону». «Он хочет писать», — сказала я, и мой голос прозвучал тихо и жалко даже для меня. «Он не может делать все то, что делал раньше, но его нельзя списывать со счетов». Полли покачала головой и отпила напиток покрепче шампанского. «Обидно, черт возьми. Видеть его таким тяжело. Больно. Он был одним из лучших». Она облокотилась на руки и опустила взгляд. «Ему здесь не место. Уже нет». Джонаси серьезно посмотрел на меня темными глазами. «Мы все любили его. И продолжаем любить. Руководство любило его, люди, живущие в самых отдаленных уголках мира, любили его. Но теперь...» «Дамочки любили его», — припозднился со своим замечанием Дикон. «Этот парень был Казановой». Полли хмуро глянула на него, затем выгнула свою бровь с пирсингом. «Вы с ним...» «Да. Проверю, как он там. Ему нужно...» Я не договорила, осознав, что понятия не имею, что нужно Ною.